Шаг 3. Исцеление настоящего воплощения. Представьте линию вашего настоящего воплощения от зачатия до настоящего времени. Это та точка, где вы находитесь сейчас, в настоящий момент. Представьте мысленно, где произошел тот первый сбой в вашем настоящем воплощении, когда пропало нужное вам качество, заложилась вредная привычка или черта характера у вас, которая вам сейчас мешает. Теперь мысленно возьмите ковшик или черпачок. Мысленно зачерпните ковшиком свежую, чистую, здоровую энергию левее точки сбоя, до того, как произошел сбой. И ведите ковшик вправо, вдоль линии вашего настоящего воплощения. И промывайте этой свежей, здоровой энергией и точку сбоя, и всю последующую за ней линию вашей настоящей жизни. На всякий случай можно промыть и свое будущее этой свежей, здоровой энергией. Проделайте эту процедуру 3-4 раза подряд. Столько, сколько хочется, пока не почувствуете, что ваше настоящее воплощение и ваше будущее в этом отношении полностью исцелено. Некоторым людям подходит реально физически брать на кухне ковшик, представлять перед собой в пространстве родовые линии и линии воплощения, физически зачерпывать ковшиком здоровую энергию и проливать ее вдоль всех линий. Иногда это бывает очень эффективно. Можно попробовать разные варианты и даже придумать что-то свое, потом выбрать тот способ, который вам лично больше всего подходит.